Глава 38. Андрей. Наши страхи имеют свойство сбываться. Страхи и желания, как бы парадоксально ни прозвучало, идут по жизни рука об руку. Мы громко мечтаем, уверяя себя в том, что мечты материализуемы, но не задумываемся, что наши страхи тоже. В своих мыслях мы рисуем желаемое, представляем, тем самым стараясь притянуть за уши наши хотелки. Точно так же происходит и с негативными образами, которые мы неосознанно прокручиваем в голове в то время, как наш мозг ставит для себя галочку «осуществить». Ему не важно, страх это или желание, цель задана, картинка нарисована. Как бы далеко мы ни прятали свои страхи, но они в нас сидят. Прочными ростками в нас пророщены на подкорке. Рано или поздно они найдут способ выйти из тени именно тогда, когда ты считаешь, что справился с ними, победил, установил защиту, удалил факторы или предметы, их провоцирующие, и смог наконец-то расслабиться. Вот тогда они бьют больно, нещадно, именно так, как ты боялся и чего опасался. Мой самый большой страх сегодня показал, насколько я ничтожен в этом мире, бессилен и беспомощен. Он меня нашел. То, чего я боялся и от чего убегал 18 лет. 31. За 2,5 часа столько раз открывались двери лифта в отделении сосудистой хирургии. 2,5 часа назад Алису прооперировали. Я не думал, что за 78 минут можно посидеть и постареть в одночасье. Ровно 78 минут длилась операция, 70 из которых я мерил шагами коридор, выкрашенный в темно-голубой цвет понизу и в светло-бирюзовый поверху. Я изучил каждый плакат на стене и завиток на потертом линолеуме. И все ради того, чтобы отвлечься от преследующей меня картины, которая, уверен, будет сниться мне долгие годы в кошмарах. Стоит мне только прикрыть глаза, сидя на пластиковых скрипящих стульях, я отчетливо вижу пульсирующие из сонной артерии ярко-красный поток крови и ускользающую от меня Алису. Самое страшное наказание для человека – это держать в руках близкого и видеть, как он от тебя уходит. С каждым кровяным толчком, с каждым ослабленным вдохом все дальше и дальше меня бросает в жар. Упираюсь локтями в колени и встряхиваю головой. Знаю, что у меня поднялась температура. «Извините». Поднимаю лицо на звук вкрадчивого звонкого голоса. Молодая девушка в белоснежном медицинском брючном костюме обращается к отцу Алисы, которому уже успели что-то вколоть от повышенного давления. Мужчина сидит напротив меня, откинув голову к стене. «Дмитрий Дмитриевич вас ожидает. Пойдемте», — сообщает медсестра. «Дмитрий Дмитриевич, оперирующий врач Алисы. Именно он 78 минут сражался за 3 жизни. Алисы, ее отца и мою». Владимир отрешенно согласно кивает. Его отчужденный вид – следствие того, что полученное успокоительное начало действовать. Он молчит и, не моргая, смотрит в одну точку. Окружающая действительность его сейчас мало интересует так же, как и я. И мне это на руку. Вдаваться в подробности, каким образом я оказался в госпитале раньше него, кто сообщил номер его телефона и почему под моими ногтями кровь его дочери, а в мусорном ведре больничного сортира забита окровавленная олимпийка, у меня нет моральных сил. Девушка ведет нас по тускло освещенному длинному коридору. Здесь очень тихо, и кроме наших шуршащих бахилов шагов ничего не слышно. Я не знаю, сколько времени, но темнота за окном и отсутствие больничной суеты подсказывают, что вечер не ранний. В кабинете врача пахнет новой мебелью. Приглушенный свет, льющийся из настольной лампы, делает помещение располагающим. Располагающим, чтобы узнать из уст врача приговор и не свихнуться. Присаживайтесь. Дмитрий Дмитриевич кивает на два свободных стула, стоящих напротив его стола. Отодвигаю один для Владимира Сергеевича и помогаю мужчине сесть. Мои руки дрожат, а на плечах груз непосильный. То ли вины, что дал Алиске слишком много свободного времени, то ли того, что не настоял безоговорочно вернуться, а не проявлять свою самостоятельность. Голова совсем не соображает. Мозги словно не в черепной коробке тесно уложены, а в банку пустую насыпаны и болтаются в ней при каждом движении. На лбу врача глубокая горизонтальная складка и множество мелких. Я скольжу по его лицу, стараюсь считать информацию прежде, чем он сам нам расскажет. Быть морально подготовленным легче, чем получить неожиданно битый по затылку. Состояние пациентки на сегодняшний час. Врач бросает внимательный взгляд на настенные часы и кратко записывает на клочке бумаги что-то понятное только ему. Я пытаюсь не упустить ни единого слова. Встряхиваю рассыпанные мозги, заставляя их работать. Стабильно тяжелая. Замечаю, как болезненно вздрагивает Владимир Сергеевич, прикрывая отяжелевшие веки. После проведения комплекса манипуляций по выполнению гемостаза была проведена операция по извлечению обломка пластикового стекла, дренирование открытой раны на сонной артерии и послойная ушивка. Я с трудом сглатываю. В горле мучной комок теста. Перед глазами фонтанирующий кровяной поток и кусок стекла визора разбитого мотоциклетного шлема, торчащий заточкой в шее. Меня начинает мутить. Говоря простыми словами, нам удалось купировать обильную кровопотерю и наложить на неполностью рассеченную сонную артерию сосудистые швы, продолжает безэмоционально хирург. Я не могу его винить. Оперирующие врачи не отличаются эмпатичностью. Не стоит ожидать от них слов утешения и психологической поддержки. Они прямолинейны, порой грубы, но предельно собраны и обстоятельны. Их работа каждый раз как по тонкому льду. Это была самая сложная задача. Нейрохирургами и травматологами были проведены обследования по выявлению других травм, но кроме сотрясения головного мозга средней тяжести, многочисленных наружных ушибов и гематом, ничего не обнаружено. Поэтому первостепенно была оказана помощь по купированию кровотечения. В кабинете стоит тишина. Каждый из нас переваривает сказанное и не мешает друг другу. Врач что-то снова чиркает в своем блокноте. Скольжение карандаша по бумаге напоминает изображение пульса на экране кардиомонитора в реанимационной палате. Меня отбрасывает на 18 лет назад. Смотрю завороженно. Только не останавливайся. Зигзаг вверх. Зигзаг вниз. Не могу распознать ощущения внутри себя. Это не облегчение, не опустошение. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Да вы знаете, благодарить нужно не меня. Доктор подпирает рукой подбородок. Владимир Сергеевич непонимающе сдвигает брови. Вам стоит разыскать того парня, который спас жизнь вашей дочери. Я натягиваюсь и выпрямляюсь, ощущая, как по телу пробежала волна острых мурашек. Бригада скорой помощи, к слову, оперативно среагировавшая, сообщила, что на месте аварии рядом с девушкой находился человек в шлеме. Он очень точно пережал сонную артерию пальцами. Не каждый знает, как правильно это делается. Именно его действия спасли пациентку. Если бы еще пара минут... Доктор замолкает. А я шумно сглатываю. Чувствую, как на моей шее беснуется вена. Такие же ритмичные удары пульса я ощущал, когда держал Алису. Я понятия даже не имел, удивляется Коваль. «Спасибо большое за информацию. Обязательно найду парня». На лице Владимира Сергеевича неподдельное изумление, когда, как у меня, внутри смятение. «Алиса», — голос мужчины слегка подрагивает, — «она сейчас как?» «Девушка находится под наблюдением в палате реанимации под ИВЛ. Необходимо убедиться в отсутствии риска развития неврологического дефицита и ишемии головного мозга. В течение первых суток после операции мы такие последствия не исключаем. Если состояние пациентки будет оставаться стабильным, мы переведем ее через пару дней в стационар на консервативное лечение». Владимир Сергеевич облегченно выдыхает, устало потирает виски. «Дмитрий Дмитриевич, какая помощь от меня требуется? Может, что-нибудь нужно? Оборудование, лекарства, что угодно?» Легкая полуулыбка трогает губы врача. Морщина на лбу разглаживается, скрадывается десяток лет, наброшенных на возраст его нелегкой деятельностью. «Наше отделение оснащено всем необходимым. Мы ни в чем не нуждаемся, кроме веры. Иногда нашего профессионализма недостаточно в борьбе с недугами наших пациентов. Вера. Я ею вместе с надеждой и любовью заряжен под завязку. И если этого будет мало, то я готов продать дьяволу душу, чтобы на экране оборудования жизнеобеспечения Алисы рисовали зигзаги». Коваль задает еще несколько вопросов, а меня радует то, что из нас двоих хотя бы у него есть силы говорить, потому что мой язык словно к небу прилип.